Забвение. Держава сасанидов доживала свои последние годы. Израненная, обессилевшая от долгих войн страна была обречена покориться новым завоевателям. День сменялся ночью. Солнце уступало свое место луне. Исчезали и появлялись царства. Безмятежное Каспийское море дышало, оно затопляло города и крепости, а потом отступало и обнажало морское дно с руинами и разрушенными стенами. Камни и скалы видели, как пролетали столетия и тысячелетия, как на место одних царей и богов приходили другие. Только таинственное море так же нежно плескало коварными волнами, как и тысячи лет назад. Часть прошлого была предана забвению. Дарья стояла на берегу своего родного моря и смотрела вслед удалявшейся фигуре всадника. На одном боевом коне ехали двое. Молодой, красивый, бывший воин и девственно чистая, хрупкая, бывшая жрица. Они двигались вдоль берега, но шли строго на север. Через Дербент, Мехрас по Зенде должны были доехать до самого края Гирканского моря, туда, где оно становится почти пресным. Их путь лежал в землю Хазар. Богиня грустила. Ее красивые серые глаза наполнились слезами. Солнце высушило капли воды на ее белом платье, любимый южный ветер трепал ее истинно черные волосы. Она прощалась с теми, кто знал ее и помнил, с теми, кто был последними молящимися ей. Ей суждено было стать забытой легендой, так же, как и спустившегося к ней Митру. «Они счастливы», — тихо сказал Митра. «Они этого заслужили», — так же тихо ответила Дарья. «Что же будет с нами?» «Уже совсем скоро арабы придут на землю Эраншахра. Нас ждет поражение, а потом о нас все забудут. Ты так знаешь, что должно произойти, Мехр». Сказав это, Дарья повернулась и пошла обратно в море. Митра еще стоял на берегу и смотрел на север, туда, куда уехали Мехрасп и Зенде. Потом и он повернулся и покинул пустынный берег. Остались только песок, вода и бегающий без устали южный ветер, которого видят и слышат только боги. Багуан почти вымер, как будто время очистило город от людей, призраков и воспоминаний, чтобы возродить его заново под другим именем и дать ему новую историю. Город ждал завоевателей, которые вдохнут в него едва потухшую жизнь. Пройдут столетия, и уже под другим именем Баку древний город станет столицей и отражением мраморного подводного города-легенды. Дарья вернулась в свой опустевший сад на дне моря. Она медленно, словно прощаясь, прошла по морскому дну, ступая в свои мраморные владения. Здесь, притаившись, ее ждали души, ставшие с нами. С нами тех, кто остался на берегу. Это была ее единственная связь с тем миром, который она покидала навсегда. Она вошла в свой великолепный, но пустой, как грусть, дворец. В саду больше никого не было. Даже цветы замолчали и перестали звонко смеяться при виде богини. Только бесшумные тени шелестели по мраморным улицам подводного города. Дарья села напротив зеркала, в котором богиня снов сама могла видеть сны. Она смотрела на свое отражение, на свои грустные серые глаза. Ее губы дрожали от душивших ее слез. Сзади к ней подошла высокая крупная девушка в белой жреческой одежде с широкими бедрами и большой грудью. Это была душа Фраваши. Она нежно поцеловала богиню в шею и помогла ей снять платье. Вместе они направились на большое, мягкое, как любовь, ложе, чтобы предаться там ласкам. Дарья лежала на спине, ее открытые глаза были полны слез. Она не проронила ни звука, пока Фраваши ласкала ее холодное тело. Даже любовь не могла вернуть ей радость. «Прости, что отняла у тебя жизнь», — тихо прошептала богиня душе Фраваши, когда та обняла ее бедра и положила голову ей на живот. Утопленница грустно смотрела на дьяволицу, и по ее мужскому лицу текли слезы обиды и отчаяния.